Он был как выпад на рапире, гонясь за высказанным вслед. Он гнул свое пиджак топыря и пяля перед кищи блед. Слова могли быть о мазуте, но корпус его изгиб дышал полетом голой сути, прорвавший глупый слой лузги. И эта голая картавость отчитывалась вслух во всем, что кровью былей начерталось. Он был их звуковым лицом. Столетий завистью завистлив, ревнив их ревностью одной, он управлял течением мыслей и только потому страной. Тогда, его увидев в яве, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица. Из ряда многих поколений выходит кто-нибудь вперед. Предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход.